Неожиданный поворот. Господи, Вася! Ведь она могла его предупредить. Да наверняка предупредила. Что ты натворил? Калинкин нахмурился. Кого его? Банщика! Или другого кого-нибудь, с кем она связана? Я тут сижу, а в это время, может быть... Романов умолк. Не потому, что прапорщик сердито перебил его. Ни с кем она не связана, а потому что увидел в окно, как из-за угла выходит Петренко. Он выглядел спокойным, даже веселым. Шел к столовой. Некоторое время спустя из-за того же угла показался Слива. Унтер-офицер остановился подле входа в штаб и стал внимательно изучать доску с приказами. «Марш отсюда!» — быстро сказал Алексей. «Живо, живо!» Пухлые губы Калинкина задрожали от обиды. «Вы не смеете со мной так! Я тоже офицер, извольте по уставу! Да исчезни ты!» — шикнул подпоручик. «Жди меня в умывальне! Он не должен видеть тебя со мной!» Когда банщик вошел в залу, начальник дивизионной контрразведки увлеченно поедал яичницу, прихлебывая чай. Петренко подошел с приветливой улыбкой. «Я вижу, у вас свободно. Не возражаете?» «Милости прошу!» Что это значит? Была у него учительница или нет? По-прежнему доброжелательно глядя на подпоручика, банщик сделал солдату заказ. «Принеси-ка мне, хлопче, кофею. Харч у вас тут поганый, но кофе варить вы умеете». Солдат, в прежние времена служивший официантом в первоклассном столичном ресторане, изобразил на лице одновременно восторг по поводу похвалы кофею и скорбь из-за критики харча, умудрившись при этом за счет одной только мимики еще и обозначить деликатное несогласие с такой оценкой. Обслуживание в дивизионной столовой было выше всяких похвал. Прапорщик представился, пожали руки. «Я вижу, вам тут обструкцию изображают», — Петренко кивнул на соседние столы. «Не удостаивают. Глупый армейский снобизм. Как дети, право. Я ведь был на собрании, слышал. Вы им о важном, а они только и думают. Молокосос, выскочка. Развоображался. Не любят у нас контрразведку. А из-за предрассудков дело страдает». Он еще довольно долго рассуждал на эту тему, все так же рассудительно и гладко. Романов сначала изображал настороженность, потом понемногу оттаял. «Честно говоря, мне в вашей Русиновке не очень уютно», — признался он. «Правду вы сказали. Я только службу исполняю, а все на меня щерятся. Не во мне даже штука. Мы, контрразведчики, без помощи личного состава мало что можем. А ко мне за все время ни один человек не пришел, не доложил. Не может же быть, чтобы вокруг не происходило совсем ничего подозрительного». «На меня можете рассчитывать», — пообещал Петренко. «Я, конечно, человек маленький, но тоже глаза имею. Вот, к примеру, прачечное хозяйство подо мной, так? Почти все офицеры, кто в Русиновке расквартирован, дают свое белье стирать. Я велел принимать. Бесплатно, по-товарищески. У меня этим фельдфебель заведует, приметливый. По белью, извините за натурализм, о человеке много чего рассудить можно. И мой Савчук приучен, как что примечательное, извещает». «Например, что?» — заинтересовался подпоручик. Собеседник понизил голос. «Например, у сотника Штирнера из казачьей батареи кальсоны чистый шелк, рубашки батист с монограммой. А с каких богатств? Жалование у нашего брата известно какое. Я нарочно интересовался, что за семья. Папаша у Штирнера мелкий чиновник. Жены с приданым не имеется, а у сотника между нами еще и портсигар золотой. Подозрительно? Еще как! Вы молодец, Афанасий Никитич. Сметливы, наблюдательны. Эх, зря талант тратите в своих банях прачечных. Еще кто-нибудь, кроме Штирнера, у вас на заметке имеется? А как же?» Петренко огляделся. «Только лучше не здесь. Вон уже косятся. Будут говорить, что я наушничаю. Знаете что? Пойдемте ко мне. Бросьте вы эту яичницу. Она на прогорклом масле пожарена. У меня снедь домашняя, деревенская. И настойка на коньяке. Под хороший разговор». «На коньяке?» — с интересом переспросил подпоручик. «А вам на службу разве не надо?» «Я птаха вольная», — Афанасий Никитич подмигнул. «Может, я поехал полковые бани инспектировать? Поди меня, проверь. Ну шо, переместимся в приватную обстановку?» «С удовольствием. Только навещу некое место». В умывальное Романов крепко взял Калинкина за локоть. Банщик сделал ход. С какой целью, пока непонятно. Иду к нему. Возможно, хочет меня добить. Ночью-то у них не вышло. «Не перебивай, про это после расскажу», — цыкнул он на прапорщика. «Хотя вряд ли будет он меня кончать. Не стал бы уводить при таком количестве свидетелей. Скорее всего, попытается напоить и что-нибудь выведать. Но ты на всякий случай прикрывай. Следовать за нами не нужно. Где живет Петренко, ты знаешь. Скажи Сливе, чтобы разыскал учительницу. Она или у себя, или... В общем, пусть из-под земли достанет. Семен тут все тропки-дорожки знает, найдет. Видя, что Вася собирается спорить, Алексей прибавил. Я тебе потом обрисую, что за фигура эта Мавка. Жених хренов. Не утруждайтесь, господин подпоручик. Я гадостям про нее все равно не поверю. И унтер-офицеру ничего такого передавать не стану. Препираться с ним было некогда. Романов процедил сквозь зубы холодно. Прапорщик, это боевой приказ. Невыполнение равнозначно измене. Выполняйте. Стерев с лица эмоции, Вася кинул руку к козырьку. Слушаюсь. Ну то-то. Собутыльники. Не была у него учительница. К такому выводу Алексей пришел, наблюдая за поведением банщика. Если бы была и рассказала о событиях ночи, Петренко не действовал бы так грубо, в лоб. Он вел себя с контрразведчиком, будто с законченным идиотом. Это очень хорошо. И что Мавка, очевидно, приняла сделанное предложение о сотрудничестве, тоже отлично. Эти мысли не мешали подпоручику участвовать в разговоре, тем более, что болтал в основном милейший Афанасий Никитич. Он был сущим кладезем полезных и любопытных сведений о Русиновке, ее обитателях и офицерах гарнизона. Хата у него внутри оказалась хоть и скромно обставленная, но опрятная, даже с определенным уютом. И стол был накрыт заранее, круг полукопченой колбасы, козий сыр, зеленый лук, вареные яйца, коробка сардин и, конечно, пузатый графин. «Смородиновая», — похвастал хозяин и в два счета наполнил рюмки. «Ну, за знакомство». «И плодотворное сотрудничество», — с нажимом подхватил Романов, как бы намекая, что отныне считает прапорщика своим информатором. «За это с дорогой душой», — очень серьезно и с искренним чувством согласился банщик. Опрокинул на стойку с залпом. Романов, изображая неуклюжесть, свою задел рукавом. Черт его знает, Петренку не подсыпал ли на донышко отравы. «Ах, беда, драгоценная влага утекает!» — заполошился подпоручик, скорбно глядя на стекающий по клеенке ручеек. Рюмка раскололась надвое. «На счастье!» — успокоил его хозяин. «Только налить больше некуда. У меня их две всего. Давайте из одной по очереди», — предложил Алексей, «раз уж вы теперь мой сотрудник». «С одним условием». Петренко с шутливой строгостью поднял ладонь. «Коли выпьем, на брудершафт. Локать из одной рюмки все равно, что побрататься». Поцеловались. Романов выпил, закусил. Делая вид, что ковыряет в зубах, проглотил таблетку от опьянения. «Ты первый приличный человек, Афоня, кого я встретил в этой клоаке. Выпьем за это». После третьей сняли портупеи и кителя. После пятой Романов запел «Выхожу один я на дорогу». Петренко слушал, пригорюнившись, даже слезу смахнул. «Ох и голос у тебя, Леша! Собинов!» «Нет, у Собинова тенор с достоинством», — возразил подпоручик. «А у меня баритон. Меня, если хочешь знать, в оперу звали. А сладкие грезы любви можешь, моя любимая?» «Могу, хотя ее лучше басом». Запел «О, где же вы дни любви?» Афанасий Никитич не выдержал, стал подпевать. Сходу изобрел партию второго голоса. Выводил просто чудесно. «Музыкальный вы народ, малоросы», — сказал Алексей, съехав локтем со стола. «За вас!» Рюмки примерно на десятой, банщик решил, что пора. Не то гость станет негож для разговора. «Ну а все-таки, Леш, как товарищ товарищу», — сказал он без обиняков. «Шо у нас тут затевается?» Романов приложил палец к губам, подмигнул сразу двумя глазами. «Извини, Афоня, не имею права даже тебе. У нас в контрразведке, сам знаешь». И запел. «О, если б мог выразить в звуке всю силу страданий моих!» — подхватил хозяин. «Попели, попили еще. Не хочешь говорить, правильно делаешь». Петренко положил ему руку на плечо. «Понимаю, уважаю, чту. Только я без тебя обо всем догадался. Саперы не оборону укрепляют. Они готовят огневые позиции для тяжелой артиллерии. Наступление будет на нашем участке. Вот что. Прорыв. У Афанасия Петренко голова министерская». Он постукал себя по лбу. А на пьяного в дребодан контрразведчика накатил приступ неудержимого хохота. «Шницель у тебя по-министерски вместо головы!» — заплетающимся языком еле выговорил он. «Уморил!» «Ты чего?» «А представил, как ваши дворники с швейцарами и официантами на прорыв идут с метлами, с совками, с салфетками. Ой, помру!» «Так что, не будет наступления?» «Почему не будет?» «Будет! Зададим австрияку по первое число, только не у вас. Ты на меня погляди, Афоня. Я кто?» «Орел?» «Понятно, что орел, но ты мой чин видел?» «То-то! Кто мне поручит место прорыва прикрывать?» Здесь Романов словно спохватился и попробовал выпрямиться. «Но мое задание тоже гигантской важности. Называется операция прикрытия, понял?» «Эх ты, стратег банно-прачечный! Выпей лучше!» Петренко опрокинул еще рюмку. «Ловко задумано. Не дураки у вас заправляют. Диспозицию разработал сам князь Козловский», — Романов закатил глаза к потолку. «Из Петрограда. Живая легенда контрразведки. Зевс Грамра...» Слово «громовержец» Алексею так и не далось, без притворства, по-настоящему. Это означало, что с настойкой пора заканчивать. Таблетка спасала от опьянения, но не от прочих, менее приятных последствий передозировки алкоголем. Онемение речевого аппарата, торможение мыслительных способностей, не говоря уже о тошноте и похмелье. А Петренко лил еще, обнял сникшего товарища, задушевно спросил. «Где ж тогда будет наступление, если не у нас?» Подпоручик хихикнул. «Так я тебе и сказал. Давай лучше споем что-нибудь ваше, туземное. Как это? Просад зеленый». Но до сада зеленого не дошло. Голова контрразведчика упала на грудь. Романов громко всхрапнул. Застолье было окончено.